фиолет. Запутались бульвары, рассыпая лампочки и гирлянд. Быстрый танец манят твои чары и пьянят. Мы с тобой знакомы были вечность, хоть друг друга видим в первый раз. Так забудем обо всем на свете в этот час. Пусть зовет звезда нас куда-то прочь, в сказочных мечтах звиться в эту ночь. Позабудь про все и лети со мной в радостный костер прямо с головой. Лунный луч таинственной загадкой тихо блещет у тебя в очах. Поцелуй же ты меня украдкой невзначай. Пусть грохочет старенький динамик, отбивая ритмы, как часы, и весна навеки будет с нами, лишь скажи. Пусть зовет звезда нас куда-то прочь, в сказочных мечтах звиться в эту ночь. Позабудь про все и лети со мной в радостный костер прямо с головой. А потом замолкнет без ответа среди звезд последний нежный звук, и во тьме окажется неспетым что-то вдруг. Ты уйдешь и вновь не возвратишься, быстро юркнув в серую толпу, но поймаю я как будто птицу мечту. Пусть зовет звезда нас куда-то прочь, в сказочных мечтах звиться в эту ночь. Позабудь про все и лети со мной в радостный костер прямо с головой.